Глава 51. Первые 8 часов все отсыпались на расстеленных на полу тюфяках, очень кстати обнаруженных под неудобными скамейками. Похоже, о пассажирах здесь думали куда больше, чем показалось на первый взгляд. Мистер Пенс тоже спал. Вставая в туалет, Брейн отметил, что тот лежал на тюфяке, соседствующем с прикрепленным к нему Динером. Пенс спал, обнявшись с игрушечным китганом, и Брейн порадовался, что пока их пациент не доставляет неудобств. После долгого сна, под дребезжанием всего плохо закрепленного оборудования трюма, группа, наконец, начала пробуждаться. Поочередно сходили в туалет. Но об умывании не могло быть речи. Вместо умывальника в кабинке имелся только подвешенный короб с упакованными в виде горошин дезинфицирующими салфетками. Стоило вытащить их из пленки, они начинали разбухать, превращаясь в салфетки размером с носовой платок. Они отлично снимали любую грязь и даже оставляли на коже ощущение некоторой свежести, хотя оставались абсолютно сухими. Активными салфетки были всего несколько минут, а затем начинали распадаться, превращаясь вскоре лишь в горстку пыли. Подобные вещи производили на Брейна большое впечатление. Вроде бы и пустяк, но в нем демонстрировался уровень здешних технологий. К удовлетворению всей команды мистер Пенс удержал все, что требовалось, и Динер благополучно сводил его в туалет. Когда они вернулись, лейтенант на вопросительный взгляд Брейна показал ему раскрытую ладонь. Этот жест здесь означал, что все в порядке. Брейн кивнул, одной проблемой меньше. Он подумал, что именно придание этому, пусть и неполноценному пассажиру, статуса бойца прибавило тому ответственности. Решив поддержать эту ответственность, Брейн подошел к пассажиру и спросил: «Рядовой Пенс, вы смазали свой китган?» Тот испуганно посмотрел на Динера, и лейтенант сказал: «Одну минуту, сэр. Мы еще не нашли подходящую смазку. Сейчас все сделаем». «Хорошо, не задерживайтесь с этим, я проверю». Не успела команда приступить к завтраку холодными батончиками, как зазвучали странные тревожные сигналы, о причинах которых группа даже не догадывалась. Под потолком трюма замигали красные лампочки, а из хриплых динамиков стало раздаваться предупреждение: «Внимание! Внимание! Приготовиться к прыжку! Внимание! Приготовиться к прыжку! Займите горизонтальное положение! Займите горизонтальное положение!» Дрогнуло напряжение в трюмной сети, и на мгновение отключившиеся гравитационные соленоиды встряхнули команду, заставив действовать. «Давайте! Падайте на матрасы!» – крикнул Брейн. Он надеялся получить какие-то объяснения от своих более опытных бойцов, но и они не вполне понимали смысл предупреждения. Последовал еще один толчок, более резкий, и Брейну показалось, что исчезли не только освещение и гравитация, но и абсолютное понимание чего-либо. На мгновение он увидел солнечную лужайку, бабочек и каких-то порхающих птичек, а еще пасшихся на склоне животных, очень далеко, почти у горизонта. Его снова тряхнуло, в одно мгновение сбросив обратно в сумрак грузового трюма. «Очок! Я-а!» «Чего?» – спросил Брейн, еще не вполне придя в себя. «Это был скачок, сэр», – пояснил Динер. «На пассажирских судах это происходит мягче. Там многоуровневый переход. А здесь грузовик, стесняться некого». «Да уж», – сказал Брейн, садясь и невольно ощупывая себя. Ему казалось, что после такой встряски он наверняка что-то ушиб. Однако фактически его не трясло. Это были только ощущения. «А почему они не сделали этого раньше?» – спросил Брейн. «Мы ведь тащились сюда долгих 8 часов». «Для совершения прыжка нужны определенные условия», – Даже новейший крейсер не может прыгнуть где угодно. А уж такое корыто тем более. И все же мы прыгнули. Там у них окно подсвечено. Вмешался в разговор Янгверт. Станции специальные стоят. И их фокусаторы направлены в одну точку. И где-то за миллионы километров тоже стоят станции уже с собирающимися антеннами. Так и образуется коридор для скачка таких простоватых судов, как этот. Вот этим коридором мы и воспользовались. Ага, то есть мы эти 8 часов пилили не туда, куда нужно, а к этому терминалу? Скорее всего. 8 часов пилили сюда, чтобы затем совершить прыжок на дистанцию в десятки тысяч раз большую, чем прокатили за эти 8 часов. «Ой, мудрено!» – покачал головой Брейн. «Никак я не привыкну к здешним реалиям». Все засмеялись. «А у вас дома, сэр, есть какое-то, сообщение в космосе?» – спросил Дино. Ему было интересно, но он опасался обидеть командира таким вопросом. «Сообщение есть. Мало того, все вот это...» Тут он обвел взглядом трюм. «Примерно так и выглядит. Но до скачков дело еще не дошло». «А Китган у вас дома есть?» Внезапно спросил мистер Пенс, и все замерли, удивленно глядя на пассажира. «Увы, солдат, китганами у нас не пользуются. Я их только видел. Но до приезда сюда в деле не пробовал», сказал Брейн, не упоминая случая, когда его крепко приложили выстрелом из такой штуки. И он спасся только потому, что весь удар на себя приняла его машина. «Китган очень хороший», – сказал Пенс, прижимая к себе игрушку. «Вне всякого сомнения», – согласился Брейн.